Мы выстроились длинной цепочкой и пошли по горной тропе друг за другом. Дорога становилась все уже и уже, вся она заросла травой. Было ясно, что здесь мало кто ходит. Впереди шли, конечно, Сатоми и Масуо Футагаяма. Однако, поскольку господин Футагаяма не мог идти быстро из-за возраста, продвигались мы медленно. К тому же на каждой развилке наши провожатые начинали спорить, в каком направлении двигаться дальше, теряя время на обсуждение, что еще больше тормозило всю экспедицию. И все же примерно через час в просветах между деревьями показалась гладь озера. Озеро Юга у плотины Юга. Хотелось спуститься к воде, но склон был крутым, и у кромки воды не было ничего похожего на песчаный пляж. Время поджимало, так что от этого желания пришлось отказаться. Как только показалась вода, ветер сразу же стал прохладнее. Но мы продолжали идти, разгорячились, так что это было на удивление приятно. Дорога становилась все уже и уже, теперь проехать по ней можно было только на велосипеде. Все поросло очень высокой травой. Очевидно, что ни одна машина тут не проезжала. Местами цвели полевые цветы. Мы шли, поглядывая на озеро, лежащее справа от нас. Расстраивало только, что облака над головой становились все гуще и гуще, и, казалось, были готовы вот-вот пролиться дождем. Облака двигались быстро, ветер усиливался. Вокруг стало заметно темнее. Надо было торопиться. Зонтов мы не захватили, в таких ситуациях остается только молча мокнуть. Хотя священник то и дело с ней спорил, память Сатоми оказалась точнее, и через 30 минут ходьбы мы подошли к хижине семьи Томегана. Однако создалось впечатление, что ее уже много лет как забросили. Стены просели, в окнах почти не осталось стекол, пол был завален камнями всех размеров, и для жилья она была давно непригодна. Однако соломенная крыша была все еще крепка, так что она вполне годилась на роль укрытия в случае дождя. Мы слонялись вокруг, а сыщики, тщательно раздвигая траву, осматривали окрестности хижины. Это была ужасная лачуга, но вокруг нее приятно пахло зеленью. «Там сзади место, где жгли уголь», — услышал я голос Сатоми. Детективы пошли в указанном ею направлении, раздвигая траву, чтобы не испачкать одежду. Однако, ничего не найдя, они вскоре вернулись. Они очень терпеливо обследовали все вокруг в течение получаса. Ничего другого не оставалось за неимением иных версий. Тем временем небо потемнело, как поздним вечером. Поглядывая на него, детективы предложили идти обратно. Мы немного колебались, но так как не были до конца уверены, что пойдет дождь, то в конце концов согласились и пошли к автобусу. Поездка, как и ожидалось, не принесла плодов. Я шел рядом с Сатоми, и мы немного поговорили. «Хорошее место, озеро красивое», — сказал я. «Правда», — сказала Сатоми. «Зачем ты сюда приезжала?» — спросил я. «Ой, минутку», — сказала она, — «кажется, дождь». Сзади раздался голос Кадзусиги Футагаямы. Прислушавшись, я различил доносившийся откуда-то шорох. Где-то рядом, на этой горе, уже начался дождь. Я побледнел. Надо было переждать его в хижине. Я не стал участвовать в обследовании вместе с детективами, чтобы не испачкать одежду, но промокнуть под дождем было не лучше. Я было подумал вернуться к хижине, но понял, что мы прошли уже больше половины расстояния до автобуса. Бежать до него теперь было ближе. Как только я это сообразил, раздался голос Сатоми. «Побежали!» — воскликнула она. Я сразу же согласился, и мы помчались по горной тропе. Вскоре до наших ушей донесся грохот, и прежде чем мы успели понять, что это было, наши тела внезапно оказались во власти сильного дождя. Местность быстро затуманилась, и кроме ближайших деревьев ничего не стало видно. Запах дождя, запах брызг грязи, летящих из-под ног. Мы в панике бежали к автобусу. Внезапно я заметил, что мы бежим одни, кроме Сатоми, рядом никого не было. «Эй!» — крикнул я громко. Однако из-за шума дождя Сатоми меня не услышала. Остальные исчезли. Куда? Может быть, они все где-то остановились, чтобы укрыться от дождя? Я подумал, что так не пойдет. Нам следовало сделать то же самое. Какое упущение! Мы выглядели хуже, чем мокрые мыши. Джинсы прилипли к ногам и потяжелели, волосы промокли до корней, дождь лупил по всему лицу. Хочешь не хочешь, а нужно было найти место, где можно укрыться от дождя. Я изо всех сил старался приглядеть что-то подходящее, терпя удары бивших прямо по векам капель, и случайно заметил каменный выступ выше по склону с правой стороны, куда дождь, казалось, не попадал. Рядом стояло большое дерево, тесно окруженное другими. Их листья накладывались друг на друга в несколько слоев и давали неплохое укрытие. «Сатоми, давай туда!» — крикнул я во весь голос. Если не кричать изо всех сил, то мало шансов быть услышанным. В лесу листьев, как звезд на небе, и бьющие по ним капли дождя создают шум, похожий на рев, от которого закладывает уши. Лицо Сатоми тоже было совершенно мокрым от дождя. Волосы прилипли ко лбу, глаза с трудом смотрели сквозь струи. Кажется, она кивнула, поэтому я, не спрашивая больше, схватил ее за правую руку и потащил вверх по склону, не обращая внимания на мокрые заросли высокой травы. Непрестанно поскальзываясь и хватаясь руками за траву, я все-таки сумел затащить Сатоми за руку в обнаруженное мной убежище. «Ну вот», — воскликнул я с облегчением. «Это было совсем другое дело. Как нам повезло с этим местом, и как мне повезло его случайно найти. Как будто мы вернулись в ту хижину. Дождь сюда совершенно не попадал. Вокруг была темнота, наполненная лишь шелестящими звуками. Нас окружала чудесная плотная стена из листьев, по ту сторону которой остались потоки дождя. Внутри было темно, потому что стена из листьев не пропускала внутрь не только дождь, но и лучи света. Но земля, на которой мы стояли, по-прежнему чудесным образом оставалась светлой и сухой. Похоже было, как будто мы оказались в пещере, вход в которую закрывал водопад. Сатоми достала носовой платок и вытерла лицо и волосы. Вытершись, она зачесала мокрые волосы назад. Потом вытерла плечи и грудь, затем ноги. Конечно, я не просто стоял, уставившись на нее. Я тоже достал носовой платок и вытер лицо и тело. «Ну и здорово мы попали», — сказала Сатоми. «Это точно. Интересно, куда все остальные девались?» «Может быть, мы свернули не туда?» — сказала Сатоми. «Думаешь?» «Да, может быть, они уже в автобусе, так и уедут, оставив нас». «Это вряд ли. Если бы так случилось, нам трудно было бы вернуться домой. На эту гору обычно никто не ходит, и здесь часто бывают самоубийства». «Не пугай меня». Но похоже было, что она говорила правду. Дорога, по которой мы только что шли, поросла травой. Здесь явно бывало не так уж много машин и людей. «Это загадочное место. Мало ли что может тут произойти», — сказала Сатоми страшным голосом, словно пытаясь меня запугать. «Хватит говорить на эти темы. Призраков и убийств уже и так слишком много». «Правда? На самом деле я не имею ничего против призраков. Но не люблю, когда люди умирают». Голос Сатоми помрачнел. «Да, это скверно». Наступила тишина. Дождь усиливался, и все то, что можно было увидеть снаружи сквозь листву, покрывала белая дымка. Ничего разглядеть не получалось. Мы стояли на высокой скале, и стекающая по склону вода разделялась на два потока слева и справа от нас. Звук воды, текущей у наших ног, становился все громче и громче. До нас она не доходила, но в ботинки вода попала еще раньше. Носки намокли, и это было довольно неприятно. «Как противно!» — вдруг громко сказала Сатоми. «Юбка пропиталась водой, очень неудобно. Хочется снять ее и отжать». Я удивился и растерялся. «Если ее отожмешь, снова будет то же самое, когда ты опять выйдешь под дождь. Ты не можешь потерпеть?» «Мне это не нравится. Я простужусь, если так все оставить. Я вся мокрая. Пожалуйста, отвернитесь немного». «Ну ладно, но...» «Худи тоже насквозь мокрая. Надо и ее отжать». «Мне тоже было мокро и неприятно». «Но женскими руками, наверное, не получится отжать достаточно сильно. Вы мне не поможете?» — сказала Сатоми и громко рассмеялась. «Подожди минутку», — сказал я. Я начал думать, что что-то не так. Она правда ученица старшей школы? В этот момент у меня возникло очень странное ощущение, что-то вроде откровения. Это не был логический вывод, Просто я вдруг почувствовал, что такие вещи, как рок деревни Каисиге и легенда о жестоком человеке по имени Муцуо, слова Сатоми про сарай с циркулярной пилой и ее нынешняя вольная манера поведения — все это части одной истории. То же самое касается необъяснимой жестокости, с которой обошлись с трупом Сатико Хисикавы. У нее были вырезаны грудь и гениталии. Много ли в мире встречается подобной дичи? Мотив этой жестокости — не что иное, как подавленное сексуальное влечение. Да, и я вспомнил еще кое-что. Когда я спросил эту девушку, что означает рок, она ответила, что это карма жителей деревни. А когда попытался узнать, что такое карма, она сказала: «Не знаю, как объяснить». Я никак не мог этого понять. В тот момент у Сатоми явно был ответ, но она отказалась произнести его вслух. Когда Сатоми заговорила о том, что хочет снять юбку, я, наконец, начал осознавать значение этих слов и явлений, хотя это было странно. У меня появилась идея. Я медленно соображаю, но не является ли рок тем самым явлением, что связывает все эти вещи? У всех у них есть подтекст. Вот почему Сатоми, женщина, не знает, как объяснить. Сатоми, ты говорила о роке деревни Каисиге. Я начал робко говорить, опустив глаза. Потом поднял взгляд и тут же запаниковал. Сатоми подняла юбку и крепко отжимала ее спереди. «Эй, остановись на секунду, подожди. Все, теперь отвернулся. Сними и отожми нормально». А я продолжал размышлять. «Легенда о дьяволе по имени Муцуо и то, что ты мне сказала, что не можешь объяснить, в чем состоит рок. Однако я не умею хорошо говорить, поэтому просто не мог выразить свою мысль словами. Не договорив, я сдался, потерял желание». Когда я о чем-то думаю, такое часто случается. У меня пропадает уверенность в себе. Это порочный круг. «Моя мама красивая, правда?» — совершенно неожиданно сказала Сатоми приглушенным голосом. «Да, это правда», — сказал я. «В первый раз мы встретились в ночь пожара, и когда я ее увидел, она была в смятенных чувствах. На лице был только крем и никакой косметики, а потом она спряталась за Сатоми и другими, так что я ее не очень разглядел, но у нее определенно было красивое лицо». «В деревне Каисиге много красивых людей», — усмехнулась Сатоми. «Это, конечно, правда. Судя по тому, что я видел, женщин в деревне Каисиге, похоже, можно было разделить на две группы. Там были женщины с яркими лицами, которые запросто могли бы поехать в Токио и стать звездами телевидения, и были простушки, типичные крестьянки. Не было никакой середины. И хотя женщин первого типа нигде не бывает много, в Каисиге их доля была чрезвычайно высока. В этой деревне есть секрет, женский секрет. Но вы человек наивный, поэтому вряд ли когда-нибудь его разгадаете». Когда мне об этом сказала старшеклассница, я ей поверил. Это, конечно, правда. Я не понимаю таких вещей. И чем я занимался больше 40 лет? Наверное, так и есть. Я далеко не все понимаю. Не понимаю, и кто преступник, и как совершено убийство, и как идет расследование. И вообще не понимаю всех окружающих это дело проблем. Говоря это, я вдруг заметил странный камень под ногами, по которому стекала дождевая вода, с заостренными выступами тут и там, весь черный, местами поросший не то мхом, не то травой. Шел сильный дождь, и здесь, за завесой листьев, в темноте, было трудно разглядеть его форму. Я раздвинул листья руками. «Я скажу вам одну вещь. У этой деревни давно плохая карма, но она касается только женщин». В тот момент, когда Сатоми произнесла эти слова, я увидел перед собой нечто странное. Это были грязные черные кожаные ботинки. Они висели рядом друг с другом. Несмотря на темноту, я их хорошо разглядел. Выше них были темно-серые брюки, тоже очень грязные. По обе стороны были руки в грязных до черноты рабочих перчатках. Одет человек был в серую рабочую одежду. Сатоми все еще что-то говорила за моей спиной, но я совершенно не слышал, что именно. Я перевел взгляд выше и тут увидел что-то ужасное. В воздухе висела необычно длинная шея, похожая на толстую виниловую трубку. А еще выше я увидел не лицо, а что-то большое и черное. Что это было? На мгновение я подумал, что это осиное гнездо или что-то в этом роде. Там был какой-то черный комок, непропорционально большой, а лица не было. Тут я услышал крик Сатоми. Я вдруг увидел над собой ее лицо. Осмотревшись, я понял, что сижу на влажной земле. «В чем дело?» — спросила Сатоми. Я упал на спину и приземлился на собственный зад. Некоторое время я не понимал, что со мной произошло. «Вон там», — сказал я, указывая на свисающие листья. Сатоми оставила меня там и пошла посмотреть. Я хотел остановить девочку, но не смог издать ни звука. Сатоми раздвинула листья. Как я и ожидал, раздался громкий крик. Она, не поворачиваясь ко мне, выскочила под дождь. Я мгновенно сообразил, что там, на склоне, ей может грозить опасность, и побежал следом. Она прыжками спускалась по склону. Я несколько раз поскальзывался и падал. Дождь сильно бил в лицо, и я, наконец, пришел в себя. «Сатоми, подожди, это опасно!» — наконец смог крикнуть я. В конце концов, я догнал ее внизу, на тропе шириной около метра. Дождь был в самом разгаре. Мы быстро промокли, но возвращаться теперь было некуда. Лучше уж мокнуть под дождем, чем снова попасть в то ужасное место. Сатоми тряслась и плакала. Я схватил ее за руку, и она прижалась к моей груди. И стала говорить что-то невразумительное. «Я хочу уехать в Токио». «Что?» Почему она вдруг заговорила об этом сейчас? Да и сквозь шум дождя я ее плохо расслышал. «Моей семье пришел конец. Мои мама и папа куда-нибудь уедут. Я тогда останусь одна. Я хочу поехать в Токио. Я сделаю все, что угодно. Буду работать в ночном клубе». Я не мог удержаться от смеха. Это нонсенс. «О чем ты говоришь? Ты же собираешься в университет». «Нет, не хочу в Хиросиму. Там нет хороших бутиков». «Да в чем дело? Тогда выбери университет в Токио». «Я не смогу поступить. Папа против». «Ты же говоришь, что он куда-то уедет». «Но он все равно возражает. Я не поступлю». Она волновалась. Я был в растерянности и не знал, что делать. Но постепенно Сатоми, кажется, успокоилась. «Ой, я сказала какую-то ерунду». «Тогда давай быстрее вернемся в автобус. Нужно рассказать всем, что только что произошло». «Ага», — сказала Сатоми, и уже спокойно пошла вперед. Мы вдвоем медленно шли под проливным дождем. Я уже привык к нему. Раз уж мы полностью промокли, не было никакой разницы, бежать или идти спокойно. «Человек, которого мы только что видели, это господин Томегана?» — спросила Сатоми. Голос ее дрожал от холода. «Возможно», — сказал я. Но я не мог понять, что было с его головой. Это заставило меня предположить, что, может, это вообще не Томегана. Мы искали дорогу к автобусу. Было еще не так поздно, но совершенно стемнело, как будто солнце уже зашло. «Господин Исиока». «Что?» «Если от моего дома ничего не останется, я хочу поехать в Токио». «Так». «Вы позаботитесь там обо мне?» «Да, хорошо». Когда я сказал это, Сатоми, видимо, почувствовав облегчение, пошла бодрым шагом и, к моему удивлению, громко засмеялась. «Как забавно идти под дождем», — сказала она. Я поразился, какой сверхъестественной силой обладало для нее слово «Токио». В конце концов, мы нашли дорогу к автобусу. Оказалось, мы просто пропустили нужный поворот и зашли слишком далеко. Когда мы сориентировались и пошли другим маршрутом, то обнаружили стоящий посреди горной дороги знакомый микроавтобус, тихо мокнущий под дождем. Увидев нас, Танака выскочил с водительского сиденья со складным зонтиком в руках. Он раскрыл зонтик и повел нас к машине. В машине Фукуи одолжил мне банное полотенце, но я отдал его Сатоми. Все сидели в машине и терпеливо ждали нас. Мне от этого было очень неудобно, но мы же все-таки не зря свернули не туда. Я сообщил им, что мы обнаружили висящее тело. В машине на мгновение возник переполох. «Томагана?» — спросил меня Фукуи. Я ответил, что, скорее всего, да, но я не совсем уверен. На нем серая рабочая одежда и рабочие перчатки, еще черные кожаные ботинки. Единственное, что мне показалось странным, — голова, которая похожа на огромный черный комок. Я не мог понять, что это такое. Лица совсем не увидел. А еще у него почему-то такая длинная шея. Когда я сказал это, лица у всех, кроме полицейских, исказились. «Так оно и есть», — сказал Фукуи. «Ну вот, все и кончилось», — отреагировал Судзуки. «Томагана, должно быть, покончил жизнь самоубийством после совершения серии жестоких преступлений. Что ж, было сложновато раскрыть всю правду, но все кончено. Итак, где он?» — сказал Фукуи. Я не смог это объяснить, поскольку на горной дороге не было никаких ориентиров. «Можно туда проехать на машине?» «Нет, может быть, на микролитражке и получилось бы, а на этой совершенно невозможно». «Хорошо, наденем плащи, а головы накроем полиэтиленовой пленкой. Потом в нее же завернем труп. А вы, пожалуйста, возьмите зонтик и проводите нас немного». В итоге мне снова пришлось выйти под дождь. Сатоми осталась в машине. Я боялся, что в машине она снова начнет снимать юбку, чтобы выжить. К тому времени, когда мы прибыли на место, дождь немного утих, но потоки воды на склоне только набрали силу, отчего он стал скользким. Это мешало заниматься трупом, но полицейские действовали профессионально и примерно через 20 минут закончили работу. Я терпеливо ждал внизу. Но полицейские сказали, что им понадобится некоторое время, чтобы завершить осмотр и обмеры для рапорта, поэтому я решил вернуться к машине без них. Прежде чем уйти, я решил задать Фукуи один беспокоивший меня вопрос. «А что это черное на месте головы?» Фукуи на некоторое время задумался. «Обещайте не очень об этом распространяться». Фукуи согласился ответить. В тот момент он был в хорошем настроении, потому что думал, что дело раскрыто. «Это женские волосы». «Женские волосы?» «Да, Томегана перед смертью надел на себя наподобие парика скальп, сорванный с головы госпожи Хисикавы». Услышав это, я пришел в ужас. В это время подошел Судзуки с сосредоточенным выражением лица. Он взял за руку Фукуи, отвел его подальше и стал что-то говорить. Я решил воспользоваться этой возможностью и вернуться к машине. В машине все стали меня расспрашивать, я рассказал все, что только что увидел и услышал. Невозможно было этого не сделать. Вскоре через лобовое стекло я увидел трех человек в плащах, которые возвращались, вместе неся тело, завернутое в синюю полиэтиленовую пленку. Дождь уже почти стих. Тело, завернутое в полиэтилен, затолкали в машину и положили в проходе. Затем детективы, не сказав ни слова, вернулись на свои места. Танака завел двигатель и поехал. Их молчание меня насторожило. Ведь раз сложное дело раскрыто, то они должны были бы быть немного веселее. Так, в молчании, с включенным ради нас Сатоми обогревателем, мы вместе с трупом доехали до Рюгатая. На следующий день детективы в Рюгатае не появлялись. Однако вечером Танака позвонил мне и, как обычно, попросив никому не передавать информацию, рассказал, что им удалось выяснить. Не было никаких сомнений в том, что это Томегане, и что на его голове был скальп с черными волосами, срезанный с головы Сатико Хисикавы. Такое развитие событий при всей своей необычности соответствовало предположениям детективов. Это была не единственная жуткая деталь. Глаза, грудь и уши Сатико Хисикавы нашли в карманах рабочей одежды Томегане. В правом кармане куртки правый глаз, правая грудь и правое ухо. В левом кармане левый глаз, левая грудь и левое ухо. То, что валялось у него под ногами и выглядело как камень, было ее мумифицированными гениталиями. Это меня не очень удивило. Что-то подобное я и сам смутно предполагал, вспоминая сцену в укрытии под скалой. Выслушав Танаку, я высказал свое мнение. Вот о чем все это говорит. Томегана испытывал непреодолимую любовь к госпоже Хисикаве. Однако его желание было настолько нереализуемым, что он убил ее, а затем украл труп. Так как на этом его любовь не иссякла, он вырезал ее самые женственные части, чтобы не расставаться с ними, и сбежал. Однако он больше не мог выносить угрызений совести, и, понимая, что у него не получится уйти безнаказанным, он взял все это с собой и повесился на горе Сеннин. Так ведь? Когда я все это сказал одним духом, наступила тишина. Танака не спешил с реакцией. Я не понимал причины этого молчания, так как был уверен в справедливости своей догадки. Через некоторое время я услышал, как Танака тихо вздохнул. «Честно говоря, мы тоже так думали. Мы надеялись, что инцидент исчерпан. Но на лбу Томы Ганне обнаружилась семерка». «Ладно», — подумал я. «Хотя факт несколько неожиданный, это открытие не противоречит версии о самоубийстве Томы Ганне. Ничего невозможного в этом нет. Вполне можно повеситься, предварительно написав на лбу цифру». «Но он, должно быть, написал себе на лбу семерку, а потом повесился, верно?» «Вот только предполагаемое время смерти Томы Ганне. 2 месяца назад», — грустно сказал Танака. 2 месяца назад?» «Да, он умер в феврале этого года. Под курткой на нем был свитер». «Если речь о феврале...» «Вот именно. Он погиб до того, как умерла госпожа Анадыра. И тем более задолго до смерти госпожи Хисикавы. Это означает, что Анадыра, Хисикава, Накамару, Курата, Инубо, все эти люди умерли после смерти Томы Ганне. Следовательно, Томы Ганне никак не мог их убить. Разве что его призрак». Я не нашел слов, чтобы ответить, и замолчал. Я чувствовал шок. Я думал, что это из ряда вон выходящее дело. Понять невозможно ничего. «Тогда почему части тела госпожи Хисикавы, которая умерла 30 марта, оказались на трупе господина Томы Ганне, умершего в феврале?» «Я не знаю, но кто-то их поместил туда. Факт». «Что за чушь? Ради чего?» «Ну, мало ли. А причина его смерти?» «Этого мы не знаем. Но только не огнестрельное ранение. На его теле их нет». «А более точно?» «Трудно сказать. Уже столько времени прошло. В тех местах люди редко бывают, поэтому его и не нашли сразу. Если бы обнаружили пораньше, возможно, что-нибудь и получилось бы. Хорошо, что вы его заметили». «Совершенно случайно. Но подождите, выходит, что труп висел там с февраля, а преступник, зная об этом, после 31 марта специально туда поехал и нацепил на него скальп госпожи Хисикавы и засунул в карманы части ее тела?» «Да, получается так. По всем признакам, труп висел там уже давно. Во всяком случае, задолго до 31 марта». «Вы хотите сказать, что преступнику было известно место, где Томы Ганне покончил с собой?» «Если преступник был причастен к смерти Томы Ганне, то, разумеется, было известно». «Что? Значит, Томы Ганне не самоубийца, а еще одна жертва преступника, так?» «Господин Исиока, как бы то ни было, ясно одно. Мы опять в самом начале пути. Обнаружение Томы Ганне совершенно не приблизило нас к раскрытию дела и не дало нам ничего нового. Наоборот, дело еще больше запуталось. Придется начинать заново». Сказав это, Танака вздохнул.